Отец Браун порывисто поднялся со стула, пламя свечи дрогнуло, и тень от его короткой фигуры, протянувшись через всю стену, достигла потолка, вызывая странное впечатление, словно соразмерность вещей в комнате вдруг нарушилась. «А-а-а!» — пробормотал он. «В этом-то все зло. В этом настоящее зло. И оно куда опаснее, чем старые индейские демоны, таящиеся в здешних джунглях. Вот вы подумали, что я выгораживаю латиноамериканцев со всей их распущенностью. Так вот, как это ни странно...» И он посмотрел на собеседника сквозь очки с совиными глазами. «Как это не невероятно, но в определенном смысле вы правы. Вы говорите «долой романтику», а я говорю, что готов иметь дело с настоящей романтикой. Тем более, что встречается она нечасто, если не считать пламенных дней ранней юности. Но, говорю я, уберите интеллектуальное единение, уберите платонические союзы, уберите высший закон самоосуществления и прочий вздор. Тогда я готов встретить лицом к лицу нормальный профессиональный риск в моей работе. Уберите любовь, которая на самом деле не любовь, а лишь гордыня и тщеславие, реклама и сенсация. И тогда мы готовы бороться с настоящей любовью, если в этом возникнет необходимость, а также с любовью, которая есть вожделение и разврат. Священникам известно, что у молодых людей бывают страсти, точно так же, как докторам известно, что у них бывает корь. Но Гепатии Поттер сейчас по меньшей мере 40, и она влюблена в этого маленького поэта не больше, чем если бы он был издателем или агентом по рекламе. В том-то и все дело. Он создавал ей рекламу. Ее испортили ваши газеты. Жизнь в центре всеобщего внимания. Постоянное желание видеть свое имя в печати, пусть даже в какой-нибудь скандальной истории, лишь бы она была в должной мере психологична и шикарна. Желание уподобиться Жорж Санд, чье имя навеки связано с Альфредом де Мюссе. Когда ее романтическая юность прошла, Гепатия впала в грех, свойственный людям зрелого возраста, в грех рассудочного честолюбия. У самой у нее рассудка кот наплакал, но для рассудочности рассудок ведь не обязателен. На мой взгляд, она очень неглупа, в некотором смысле, — заметил Рок. «Да, в некотором смысле», — согласился отец Браун. «В одном единственном смысле, в практическом, в том смысле, который ничего общего не имеет со здешними ленивыми нравами. Вы посылаете проклятие кинозвездам и говорите, что ненавидите романтику. Неужели вы думаете, что кинозвезда, в пятый раз выходящая замуж, свела с пути истинного романтика? Такие люди очень практичны. Практичнее, чем вы, например. Вы говорите, что преклоняетесь перед простым, солидным бизнесменом. Что же вы думаете, Рудольф Романос не бизнесмен? Неужели вы не понимаете, что он сумел оценить не хуже, чем она, все рекламные возможности своего последнего громкого романа с известной красавицей? И он прекрасно понимал также, что позиции у него в этом деле довольно шаткие. Поэтому он и суетился так, и прислугу в отеле подкупил, чтобы они заперли все двери. Я хочу только сказать вам, что на свете было бы гораздо меньше скандалов и неприятностей, если бы люди не идеализировали грех и не стремились прославиться в роли грешников. Может быть, эти бедные мексиканцы кое-где и живут, как звери, или, вернее, грешат, как люди, но, по крайней мере, они не увлекаются идеалами. В этом следует отдать им должное. Он снова уселся так же внезапно, как и встал, и рассмеялся, словно прося извинения у собеседника. «Ну вот, мистер Рок», — сказал он, — «вот вам мое полное признание. Ужасная история о том, как я содействовал побегу влюбленных. Можете с ней делать все, что хотите». «В таком случае», — заявил мистер Рок, поднимаясь, — «я пройду к себе в номер и внесу в свою статью кое-какие поправки. Но прежде всего мне нужно позвонить в редакцию и сказать, что я наговорил им кучу вздора». Не более получаса прошло между первым звонком Рока, когда он сообщил о том, что священник помог поэту совершить романтический побег с прекрасной дамой, и его вторым звонком, когда он объяснил, что священник помешал поэту совершить упомянутый поступок. Но за этот короткий промежуток времени родился, разросся и разнесся по миру слух о скандальном происшествии с отцом Брауном. Истина и по сей день не отстает на полчаса от клеветы, и никто не знает, где и когда она ее настигнет. Благодаря болтливости газетчиков и стараниям врагов первоначальную версию распространили по всему городу еще раньше, чем она появилась в печати. Рок незамедлительно выступил с поправками и опровержениями, объяснив в большой статье, как все происходило на самом деле. Однако отнюдь нельзя утверждать, что противоположная версия была тем самым уничтожена. Просто удивительно, какое множество людей прочитали первый выпуск газеты и не читали второго. Все вновь и вновь, во всех отдаленных уголках земного шара, подобно пламени, вспыхивающему из-под почерневшей золы, оживало скандальное происшествие с отцом Брауном. Или Паттер разрушает семью Поттера. Неутомимые защитники из партии сторонников отца Брауна гонялись за ней по всему свету с опровержениями, разоблачениями и письмами протеста. Иногда газеты печатали эти письма, иногда нет. И кто бы мог сказать, сколько оставалось на свете людей, слышавших эту историю, но не слышавших ее опровержения? Можно было встретить целые кварталы, население которых все поголовно было убеждено, что мексиканский скандал — такое же бесспорное историческое событие, как пороховой заговор. Кто-нибудь просвещал, наконец, этих простых, честных жителей, но тут же обнаруживалось, что старая версия опять возродилась в небольшой группе вполне образованных людей, от которых уж, казалось, никак нельзя было ожидать такого неразумного легковерия. Видно, так и будут вечно гоняться друг за другом по свету два отца Брауна. Один — бессовестный преступник, скрывающийся от правосудия. Второй — страдалец, сломленный клеветой и окруженный ореолом реабилитации. Ни тот, ни другой — не похож на настоящего отца Брауна, который и вовсе не сломлен. Шагая по жизни своей не слишком-то изящной походкой, несет он в руке неизменный зонт, немало повидавший на своем веку, к людям относится доброжелательно и принимает мир как товарища, но не как судью делам своим.